Часть третья. В дороге. Я свалил из Москвы в мае 2014-го. Прямо с похорон отца покинул дом. В начале лета решил отправиться искать мечту где-то. О забытых китах я не вспоминал давно, пока с гробом отца не столкнулся лицо в лицо. «Отец, где ты был? Дай ответ. Почему в воспоминаниях о днях, когда я рос, тебя совсем нет?» И сказал отец прямо из гроба мне: «Иди и плыви туда, где море с небом сливаются в синеве, где киты тебя зовут из серых дней, словно родители своих брошенных детей».